журнальном варианте роман опубликован летом 1890 года. Главы 3, 5, 15, 18 добавлены в отдельном издании, появившемся в апреле 1891 года. Среди литературных источников книги наиболее близким является роман французского прозаика-натуралиста Жориса Шарля Гуисманса «Наоборот», 1884 год. Размышления лорда Генри, развивающего свою доктрину нового гедонизма, глава 6, почти дословно повторяют декларации героя Гуисманса, герцога Дезессента. О перекличках романа с Фаустом Гёте и шагреневой кожей Бальзака исследователи добавляют к этому перечню также роман Метьюрина «Мельмотт скиталец» 1820 год и новеллу Эдгара По «Вильям Вильсон». Смотрите вступительную статью. В романе нашли дальнейшее развитие идеи, высказанные Уайльдом на страницах таких его эссе, как «Перо, карандаш и отрава», «Упадок лжи», «Критик как художник», все они вошли в сборник «Замыслы», 1891 год. И в эссе, и в «Дориане Грей» Уайльд широко прибегает к вольным ассоциациям, в ряде случаев не останавливаясь перед историческими и литературными неточностями во имя создания необходимой ему атмосферы повествования. Так, в частности, происходит в главе 11, где описывается круг культурных интересов героя. Парадоксальность суждений и Дориана, и лорда Генри имеет немало общего с характером изложения, знакомым читателям эссе Уайльда. Критические отклики на роман носили почти без исключения крайне резкий характер, вплоть до требований подвергнуть книгу запрету, а автора — судебному наказанию. Уайльд в интервью журналисту Бокмен заявил, что роман, быть может, и аморален, но он совершенен, а совершенство есть единственное стремление художника. Однако такие заявления были только издержками полемики. В письмах Уайльд высказывался о портрете Дориана Грея намного точнее, не отрицая и того, что роман содержит в себе известное моральное содержание. С публикацией романа окончательно выявилась непримиримость позиции Уайльда и понятий викторианской Англии. Обострился конфликт, через 5 лет приведший к драматической развязке.